Латона еще можно позвать. С ним поболтать всегда интересно. Первейший, можно сказать, на борту собеседник. И не жалуется, что прямым своим делом никак заняться не может. Все по приватирским делам мы больше. Но это ладно. Сейчас главное дело провернем и пойдем с ним по всем неизученным местам. Экспедицией. Мне что, самому не интересно, что ли? Еще как пойдем?